эфире Народное славянское радио. Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 19 октября 2017 года, четверг. По одному из старинных 29-й день месяца Божественного начала, 7526-го лета неделя. Казачий спас. Токи жизни и знаки судьбы. Вот такая интересная у нас сегодня тема. Автор-сказитель Сергей Демин. Здравия тебе, Сергей. Здравия, Алексей. Всем здравия. Для тех, кто нас уже слушает, а многие нас будут слушать в записи, не случайно так говорю, что многие будут слушать в записи, обращаю внимание, что у нас на сайтах, как на новом, на старом, выкладываются анонсы, где указывается точное время начала живого эфира. Так вот, оно было указано не как всегда в 20:00 по Москве, а в 18:00 по московскому времени. Связано с тем, что Сергей находится восточней Урала, а Москва находится западнее Урала. Но, несмотря на все эти, так сказать, разделения уральским хребтом, мы находимся вместе и начинаем эфир в указанное время. Прошу тебя, Сергей, пожалуйста, начинай тему. Уж очень она интересная. Хочу тебя послушать. Загадочное и мудрое начало. Ну что ж, благодарю, Алексей. Я начинаю. Тема действительно очень важная. Она особенно важная в рамках традиции Спаса, потому что понимание этой темы ведет далеко и глубоко внутрь себя, и это позволяет раскрыть многие свои внутренние содержания и понимание того, почему же нам тяжко живется и почему нам трудно поется. Вот об этом мы сегодня и будем говорить. Тема заявлена как «Токи жизни», и для этого нам нужно вначале понять, что же это такое, и почему такое понятие вообще сложилось. Но если мы будем говорить о токах, то ток представляет собой некое течение, когда куда-то какая-то сила движется или течет. В нашей традиции, в русской традиции, течением является жизнь. И поэтому не случайно, когда мы говорим о жизни, то мы говорим о том, что наша жизнь течет, течет через различные возрастные вехи, препятствия, заторы, и протекает от одного берега правого до другого, левого. Правый и левый берег в нашей традиции соотносился с судьбой. Когда мы через течение жизни бываем то на правом берегу, и правый берег обозначает для нас все лучшее, и то, что мы приобретаем в этот период в жизни. Левый берег – это наши неудачи, разочарования и, как следствие всего этого, наши потери. Наша жизнь все время движется от правого до левого берега через различные препятствия и различные помехи. И все будет зависеть от того, как часто мы будем встречать эти препятствия, как часто мы будем с этими препятствиями жить и как вообще мы эти препятствия будем впитывать в себя через реку жизни для того, чтобы понять, для чего они нам были предназначены. И вот здесь мы можем переходить уже к токам жизни, потому что река течет, токи силы текут, и токи силы определяют жизненные силы человека. Если токи силы текут в меня, как говорили у нас наставники Спаса, то я живу в могуществе и в силе. Если же они текут мимо меня, то тогда я бессилен, и я не способен взять у жизни в полноте того, что она мне дает. Я всегда буду урезан и обрезан в том своем непонимании, нежелании и неверии в самого себя и в неприятии того, что есть во мне самом и того, что есть в этом мире. А поскольку я буду обрезан и урезан, то моя доля, которую ткет богиня Макаш и сшивает своей нитью жизни мир, моя доля будет все время в недоле. И эта моя недоля будет все больше и больше опускать меня в жалость, в расстройство, в неприятие того, что течет в мою жизнь, потому что все это течет в мою жизнь через токи жизни. Если я не пропускаю эти токи, то я не могу вобрать в себя силу, жизненную силу, которая течет из нашей поселенной, нашего Млечного Пути. Токи жизни являются собирающими крупицами живы, которые, проникая во все живое, а в нашей традиции все считалось живым. У нас нет такого понятия, чтобы что-то было неживым. Проникая в это во все, наделяет все существующее силой. И если мы впитываем в себя токи жизни и живем через то, чтобы, вбирая эти токи жизни, двигаться по течению реки жизни и находиться всегда на стремнении, потому что на стремнении, то есть в середине реки, вода всегда чистая, прозрачная и сильная. Там наиболее сильное течение. Правый и левый берег характеризуются тем, что и на том, и другом берегу могут образовываться различные топи, воронки, вихри. Все это может забрасываться корягами, мусором жизни, которые соответствуют неудачам, разочарованиям, очередным каким-то поражением, как мы считаем, в этой жизни. А еще для чего нам необходимо понять, что такое токи жизни? Это очень важно для того, чтобы прийти к изначалью разговора о том, что мы можем впитывать и вбирать в себя и пропускать эти токи жизни только тогда, когда через свою собственную душу, подписав договор с Богом, соблюдаем его. Вот это соблюдение договора с Богом или ряд, как раньше говорили, напитывает нашу душу той самой живительной силой правды, которая необходима нам для нашего постоянного очищения и осветления. Договор с Богом мы подписываем через свою душу еще там, когда формируем свое желание воплотиться в то или иное тело. Но когда мы приходим сюда, мы очень часто забываем, что те жизненные уроки, с которыми мы сталкиваемся, мы выбрали сами добровольно, только для того, чтобы наиболее полно прожить эту жизнь с максимальной пользой и с наиболее глубокими чувствами и ощущениями для накопления своего жизненного опыта. Когда мы приходим сюда, большинство из нас, попадая в трудные ситуации, переживая различные неприятности, отказывается от этих договоров и не желает проходить те жизненные уроки, которые записаны в нашем договоре с Богом. А наш договор с Богом является заветом того, что мы должны двигаться по этой стремнении, по этому течению реки в роту, то есть в правду, в мир праве того, что является светом истины для первоначал мира. Потому что Бог в свое время распорядился так, что этот мир построен через первоначало. И эти первоначала являются его весами. Они постоянно уравновешивают в людях то, что необходимо миру для того, чтобы он пребывал в ладу и порядке. Поэтому рота предполагает еще и порядок. Порядок или упорядочивание того, что необходимо миру для его расширения и усиления его свойств и качеств. Этот договор с Богом прописывается через душу в состоянии ее раскрытости и раскрепощенности. Это ее состояние раскрытости и раскрепощенности говорит о том, что токи жизни текут через нее каждое мгновение. А у нас считалось, что токи жизни текут в человека днем через грудь, а в ночь через спину. И таким образом они обнимают человека всего, обволакивают его в мягкий любящий кокон и пронизывают его той божественной благодатью, которая человеку необходима для его собственного душевного возвышения и духовного возрастания. Когда мы живем, исходя из договора, который мы подписали, то мы все время двигаемся все ближе и ближе к воротам роты, или мы живем для того, чтобы прийти в рай. Если же мы, нарушив этот договор, отказываемся от своих жизненных уроков, то как платы и воздаяние за это мы теряем свои жизненные силы, и по мере нашего движения по возрастным вехам мы все меньше и меньше имеем этих жизненных сил. Таким образом, мы растрачиваем свое собственное могущество и перестаем мочь. От этого в нас возникает уныние и неверие в себя. Тогда мы вместо любви к себе переходим в состояние самолюбования для того, чтобы показать другим, что мы в состоянии быть кем-то. Как правило, это состояние навязано нам через чужие взгляды, устремления, мысли, желания. А для того, чтобы мы через подобие, через следование этому примеру ушли от своего собственного предназначения и разорвали тот священный союз, который записан нашей душой на небесах. Забыв о этом договоре, мы стараемся, погрузившись в пучину вот той самой реки жизни, глубоко в нее нырнуть, для того, чтобы достать там различные жемчуга и сокровища. Мы думаем о том, что то, что лежит на дне и является для нас желанным и достигаемым результатом жизни. Но если это не наше, и если это не принадлежит по праву договора нам через нашу судьбу, которая написана в нашем сердце, то тогда мы это чужое не можем использовать себе во благо и не можем это воплотить через полезное и необходимое для нас дело. Мы все время, ныряя на глубину, будем чувствовать, что нам не хватает воздуха, что нам не хватает тех сил, которые необходимы для того, чтобы достать то, что нам необходимо. И с каждым десятилетием мы все дальше и дальше отодвигаемся в своих собственных разочарованиях и обидах на других и на собственную жизнь в том, что необходимо нам для понимания всего лишь одной простой вещи. А мир все нам дарит и дает, но только при одном условии, когда мы соблюдаем его равновесие, когда мы не пресекаем силы первоначал мира и соблюдаем наш договор. Вот эта обессиленность говорит о том, что мы приходим к вратам клязи или кля. Итак, мы двигаемся по этой стремнине с правого на левый берег. И бываем, как если мы живем по совести и следуем своим внутренним побуждениям души и сердца, тогда мы живем в соответствии с устоями прави, а значит, мы двигаемся в роту, соблюдая ряд, а значит, сохраняя порядок и лад. Если же мы движемся в клязь или к воротам ада, это говорит о том, что мы постепенно утрачиваем свое понимание жизни, слепнем, становимся глухими и немыми по отношению к знакам судьбы и голосу мира, который все время призывает нас к тому, чтобы мы обернулись и посмотрели на себя, и задумались, так ли мы живем, то ли мы делаем, и туда ли мы двигаемся. И когда в традиции Спаса наставники говорили о токах жизни и о подписанном договоре, они всегда напоминали восприемникам о том, что наша задача при воплощении, когда мы приходим сюда, научиться соблюдать и выполнять договора, какие бы они ни были. С кем бы мы в этих договорах не брали на себя какие-то обязательства. Главное не в том, чтобы высмотреть, нужный мне этот договор или нет. Главное в том, чтобы уметь для себя определить полезность того или иного договора. И уж если мы заключаем, определить для себя полезность этого договора, заключаем этот договор, то мы должны его исполнить. Не исполняя его, мы предаем себя. И вот об этом тоже говорили наставники казачьего Спаса. Мы предаем себя всегда, когда идем вопреки течению жизни. И тогда судьба тяжко бьет нас своими ударами судьбы, пытаясь показать нам неправильность того, что мы делаем для мира и для самого себя. Она все время таким образом поворачивает нас к пониманию того, что тем самым мы разрушаем себя. И значит, мы разрушаем мир. А разрушение мира, так или иначе устроены эти наши первоначала, приводит к наказанию нас за это. Но наказание это мы проходим не через какое-то насильное воздействие на нас мира. Наоборот, мир находится в любви и пребывает в этой любви постоянно каждому из нас. Наказание мы сами для себя совершаем в том, что становимся бессильными, беспомощными и беспутными людьми. Мы теряем для себя путь, мы теряем ясность понимания того, куда мы идем, мы забываем о том, для чего мы пришли на эту землю. Это и есть наше наказание. Сегодня самое большое наказание человека в том, что он находится в мороке. Мороке своих собственных представлений о жизни и своей роли и участия в ней. Это самое большое наказание, которое ослепляет человека, закрывает его сердце и скукоживает его душу до размера. Вот у Оноре де Бальзака в свое время был такой интересный роман «Шагреневая кожа». Так вот, до размера этой шагреневой кожи, которая умещается в маленькую женскую ладонь. Мы все время иссушаем свою собственную жизнь, все время борясь и бьясь со своей судьбой за какое-то теплое место. Но, как правило, это место всегда является чужим. Поскольку мы ослепляем себя желанием отвернуться от своего собственного предназначения, мы не видим своего места. Мы его не признаем и не ощущаем всеми своими тонкими составами души. Нам хочется все время чего-то большего. Мы просим все время чего-то, что лежит за горизонтом, за возможностями и за силами нашей жизни. В свое время наставники казачьего Спаса говорили о том, что человек все время должен двигаться через усилия к постижению благ мира. Он должен их обретать через постоянное движение вперед. И тогда говорили о том, что человек совершает попрыск или подвиг. То есть он все время двигает себя за пределы своих собственных рамок, границ, ограничений. Он все время расширяет свое собственное сознание до понимания силы, многозначности и многомерности всего сущего. Понимание этого, приходя к тому, что он тоже этим же самым является, и сливаясь с этим, он обретает вот как раз те токи жизни, которые необходимы для целостности человека. Человек, который разделил себя на многие части, живет мимо токов жизни. Он идет через ворота ада в клязи и проклинает себя таким образом во многих поколениях через то, что не способен выполнять свое предназначение и не желает соответствовать тому месту, на котором он сегодня находится. В нашей традиции место или селиба всегда считалось той точкой отчета, которая необходима человеку для понимания и расчета своих собственных сил в жизни. И здесь мы можем переходить к рассмотрению такого понятия, как мера. Мера – это то состояние мира, которое необходимо ему для постоянного сохранения лада и собственного состояния пребывания в любви. Если мы с вами живем по мере, то тогда наша судьба выстраивает все вехи жизни таким образом, что мы, оказываясь на стремнине, в самом сильном месте течения реки, двигаемся по прямой и почти не касаемся и не задерживаемся на каких-то препятствиях. И все происходит как будто бы само собой. Такое состояние человеческой души говорит о том, что путь, на который встал человек, для него в этом воплощении правилен и истинен. Судьба все время подсказывает нам через различные свои знаки, идем ли мы по своему пути или не идем. Почему-то сегодня все время считают, что чем тяжелее жизнь, чем больше мы усилий тратим для достижения желаемого, тем больший смысл мы должны видеть в таком состоянии пребывания на земле. И мы настолько сегодня привыкли к этой трудной жизни, что даже представить себе не можем того душевного, благостного и радостного состояния, когда мы снимаем с себя эти оковы. Потому что когда мы двигаемся в таком состоянии по стремлению реки жизни, мы двигаемся в кандалах, которые постоянно тянут нас на дно. И получается, что одновременно с тем, когда мы ныряем туда для получения своего желаемого, мы в то же время не можем этого сделать, потому что мы находимся в кандалах. А снять мы их не в состоянии до тех пор, пока не придем к своему душевному равновесию, уравновешенному через свою собственную меру. Токи жизни – это силы жизни. И если они текут в нас, то мы сильны, мы уверены в себе, и мы пребываем в состоянии ровности по отношению к миру и людям. Нас ничто не может вывести из себя. Нас ничто не может выбить из седла, как у нас говорили, потому что мы живем в ладу с тем, что видим, слышим, чувствуем и в чем живем. Потому что мы принимаем это как данность. Мы на своем месте. Мы отмеряем всю нашу жизнь тем, что нам дано сейчас, в это время, на нашем месте. И когда мы это принимаем, мы не заримся на чужое, и нам не нужно чужие мнения и чужие примеры. Для нас главным примером является состояние собственной ровности, постижения того, что мы двигаемся посередке, не разрушая ни себя, ни мир. И это ощущение всегда чувствуется нашей душой, когда мы находимся в вольном, свободном, мирном пребывании, то мы живем по мере. И тогда мы умиротворяем в этом состоянии все окружающее. Вот это состояние умиротворенности, когда мы способны умиротворить и творить для мира, является показателем того, что мы живем по договору с Богом и движемся по своему пути, по ряду, через порядок, через лад, который сами создаем и который сами же своим усилием через попрыск удерживаем каждый день в своем сердце. Состояние меры приводит нас к мерности или измерению того, что является для нас важным и неважным в жизни. Это определение важности и неважности говорит о том, сколько нам на самом деле необходимо для счастья. Если мы довольны тем, что у нас есть, то мы уже счастливы. И мы можем это состояние счастья расширять до безграничных пределов, потому что мы находимся на своем месте. Мы себя приняли таким, мы в себя поверили, мы себя таким полюбили, и мы таким себя двигаем по жизни. И наше место, мир таким образом, поскольку мы его не разрушаем, и в своей любви начинаем созидать его через любовь, мир нас сам как бы двигает вперед, и у нас нет уже особых усилий к тому, чтобы двигаться по нему. Мы все время находимся по течению русла реки. Мир нас двигает, хранит и оберегает. И это опять-таки его, скажем так, форма благодарности и награды для нас в том, что мы следуем тому глазу совести, который также прописан через наше сердце. Если же мы утрачиваем этот голос совести, то тогда наша мера начинает двигаться от нас в разные стороны. И мы начинаем в жизни просто шарахаться и пробовать на себе все, что можно. Есть достаточно большая категория людей, которые хотят попробовать в жизни как можно больше. Они говорят, ну что ж, надо же попробовать как можно больше. Один раз живем. Но как же нам этого не попробовать? И таким образом они все дальше и дальше уходят от постижения того, что это для них может быть совсем не полезно, что эта польза совсем нельзя для них. И здесь мы приходим к следующим понятиям. У нас существует понятие «льзя» и «нельзя». «Льзя» связано с пользой или с тем, что позволяет мне, накапливая силы, все время становиться сильней. Неважно, чем я буду заниматься, буду ли я, например, трудиться в какой-то компании. Если я в компании рассматриваю свое рабочее место как мое место, я все время буду проходить в рамки льзя. Это все время будет накапливать пользу для меня. И это рабочее место станет храмом моей души и дворцом моей совести. На этом рабочем месте я могу себя раскрыть в попрысках до тех безграничных пределов, которые мне отведены в этой жизни. Я также, если нахожусь на своем месте, предположим, проводя какие-то занятия в школе, или же, например, занимаясь в торговом офисе какими-то коммерческими операциями, может быть, я предприниматель или владелец какой-то крупной недвижимости, абсолютно неважно. Если я живу по мере, а моя мера говорит о том, что все, что я имею, приносит мне пользу, приносит мне доход, а не убыток, и это позволяет мне все время расширять границы своих познаний мира, то тогда я все время живу в состоянии роты, порядка, лада. Я нахожусь на своем месте. И также я могу быть не на своем месте, даже когда я нахожусь в какой-то небольшой квартире и занимаюсь, скажем так, каким-то скромным предпринимательским делом, но я все время желаю и жажду вырваться за эти рамки и ограничения через мои мечтания о том, что ну вот стоит мне еще немножко потерпеть, ну еще немножко так пожить, я обязательно вырвусь на новый уровень жизни. У меня возникнет новое крепкое дело, я наберу большое количество клиентов, я буду праздно жить, ездить по миру, испытывать различные блага этой жизни. Но это глубокое заблуждение, потому что если ты на своем месте не смог себя расширить и раскрыть, то занимая чужое место, тебе там все равно проще и легче не будет, как ты думаешь. Потому что ты уже потратил силы, которые нужны были тебе для своего возрастания, на борьбу за то, чтобы занять это место, за то, чтобы столкнуть другого человека с этого места. И таким образом мы превращаем свою жизнь в постоянное и бесконечное выживание. Я все время, я постоянно и неоднократно говорю о том, что вместо того, чтобы жить, мы выбираем дорогу выживания. А когда мы выбираем дорогу выживания, мы выживаем не только сами, мы выживаем других людей. Вместо того, чтобы объединять и соединять их в своем стремлении и порыве, в желании сделать добро, мы выживаем этих людей из чужих мест, думая о том, что это будет наше место. И выживая, мы таким образом все время себя предаем. Предательство себя в нашей традиции означало неверность себе. Одно из значений веры, которая у нас существовала, это вера в себя. Это верность своему собственному долгу. А твой долг определяется обязательством, которое ты записал в договоре с Богом. Твой долг – это твое служение на том месте, которое когда-то было поставлено в жизни для тебя. И мир его все время бережет и охраняет. И он все время через знаки судьбы говорит тебе: «Милый, посмотри, послушай, тебе же трудно, тебе неуютно, тебе очень нехорошо в этой жизни. Задумайся, почему же это происходит, что с тобой не так, что нужно поправить немножко в своей судьбе для того, чтобы выйти на другую дорогу, которая поведет тебя с легкостью, с легким ветерком к твоему собственному счастью и твоей удаче». Это все является продолжением разговора о мире, которое в Спасе считалось остью мира и переходило в мировое древо Вселенной. На этой ости мира или древе появлялись 9 птах. У Скульского эти птахи обозначены. У Черникова они тоже прозвучали. У нас в традиции этих птах я называл в предыдущем эфире. И вот это мировое древо является той жизненной силой, которая дает тебе токи жизни. Токи жизни – это то постоянное пребывание в благости Божьей, которое позволяет тебе верить и делать все, что ты захочешь. И ты знаешь, что все, к чему бы ты ни прикоснулся, получится. Все будет исполнено, и все задуманное обязательно свершится. Потому что это свойство волшебства мира. Это то, что мир дарит нам все время через знаки судьбы. Но мы слепо проходим через эти знаки, даже не подозревая о том, что нам мир хотел сказать сегодня, в этот день, в эту нашу очередную с ним встречу. Потому что мы очень торопимся. Мы так стремительно бежим занять чужое место, что готовы затоптать не только тех людей, которые находятся на нашем пути, но и все живое вокруг. И при этом мы все время ждем какого-то счастья. Токи жизни – это та волшебная среда, которая оживляет нашу душу, сознание и сердце. Токи жизни, пронизывая нас, дарит нам бессмертие. Потому что человек, который живет через токами в меня, он может прожить очень длинную и счастливую жизнь. Токи жизни позволяют нам все время пребывать в ладу с самим собой и с окружающим миром. И когда мы утрачиваем течение этих токов жизни, то мы начинаем каменеть. Все начинается с нашего сердца. Закрываясь, наше сердце становится каменным, тяжелым, глухим к чужим бедам, несчастьям, страданиям. И однажды становится совсем бесчувственным. Сегодня трагедии, как говорил раньше Тургенев и многие другие классики современного человека, заключается в том, что он уже при жизни труп. Лев Николаевич Толстой в свое время написал замечательное произведение, которое назвал «Живым трупом». И оно очень близко по содержанию к тому, что переживаем мы сегодня в нашем обществе, в наше время. Очень многие люди уже при жизни мертвы, потому что они отказались от своих чувств. Они стали бесчувственными, холодными, рассудочными, логически настроенными компьютерными машинами. Они перестали радоваться жизни и утратили чувство детскости. У нас в традиции казачьего спаса, у казаков-характерников, говорилось о том, что характерником может быть только тот, кто сохранил себе вот это ощущение постоянного детства, постоянной радости и благодарного приятия всего, что льется в сердце каждого из нас в течение всей жизни. Это состояние детства приводит нашу душу к раскрепощению, расширению и раскрытию в себе того, что мы так глубоко таим через свою скованность чувств и холодность сердца. Мы сегодня очень скованы и сдержаны. Мы как бы сами себя, сковав этими обручами, держим и не позволяем себе делать то, что хотим. Мы все время находимся в противоречии по отношению друг к другу. И наша речь, как и наша река, становится мутной, вязкой, невыразительной, неинтересной и малопривлекательной. Это состояние нашей мутности говорит о том, что мы разорвали договор с Богом. Мы отказались от Отца Небесного. А Отец Небесный может прийти к нам только тогда, когда мы очистим свое сердце. Потому что там Его трон и там Его место. И если мы в этой своей холодности и расчетливости ума и чувств, и отсутствия чувств не принимаем для себя устои жизни и не приходим к состоянию покорности или смирения, то есть того, что ведет нас опять в состояние меры, смерай жить, то мы не обретем душевного света и любящего сердца. Сегодняшняя трагедия человека заключается еще и в том, что он передал бразды правления собой уму. А ум – это всего лишь инструмент, который должен использовать человек для приобретения пользы для себя. Большая часть современных людей ставит, как в казино, зеро, черное и красное, все ставит на ум. И ум, понимая, что он стал хозяином человека, начинает владеть и управлять им без осмысления того, насколько это нужно, полезно и необходимо человеку. счастлив ли он от такого управления, испытывает ли он благость от такого его вождения по жизни. Когда мы передаем все свои силы уму, он начинает нас пить. Он начинает нас пить, но дело в том, что он не насытен, и ему все мало. И чем больше мы доверяем уму, тем большее количество темных страхов мы впускаем в себя, потому что основная задача ума – это нас сохранить в этой жизни. Это наше выживание. И он делает все возможное, чтобы оберечь нас и охранить от огромного количества ненужных, как он считает, для нас действий и решений. Поэтому через такое доверие уму мы становимся абсолютно нечувствительными к тем проявлениям тока в жизни, которые текут через наше сердце. Но поскольку оно закрыто, то эти токи текут мимо меня и все время удаляют мою собственную жизнь от ее спокойного и в то же время чистого течения. Я начинаю биться об этот правый и левый берег. Я начинаю собирать коряги на этом пути. Я начинаю биться о камни и все больше и больше впитывать в себя душевную и физическую боль. И чем больше я боюсь ее показать другим людям, тем больше страхов и боли я накапливаю. И тем меньше возможностей у тока в жизни проникнуть в меня, а значит осветить меня своей силой и сделать меня более легким в этой жизни, чтобы я смог эту легкость передать крыльям своей души и вознестись над самим собой для того, чтобы рассмотреть себя во всех своих непотребствах и недостатках. Если я начну признавать в себя эти непотребства и недостатки, значит, я начинаю возвращать в себя токи жизни, и я опять двигаюсь по направлению к договору с Богом. Я опять иду на территорию рты или роты. И это мое движение будет еще определяться еще и тем, насколько я согласен с Божьим глазом, с Божьим произволением и с Божьим соизволением. Что я имею в виду? Это мое понимание своего собственного предназначения. Если я рассматриваю себя через призму каких-то дополнительных, непонятных и чуждых для меня влечений, которые навязаны мне со стороны других, чужих, посторонних людей, и стараюсь следовать их советам и убеждениям, я из этой живой или живой постоянной стремнины реки жизни перехожу в другую реку. Поскольку я при жизни уже умер, то я нахожусь в реке забвений. Я забываю о том, кем я был, что мне было дано, какими в свое время дарами и талантами я был наделен, о которых мне в свое время говорили в обществе и среди своих родственников, и все время давали мне возможность убедиться в этом и говорили: ну что же ты, давай, ты же можешь, у тебя получится, у тебя же есть к этому все, что необходимо. Поскольку мы при жизни умерли и попали в реку забвения, то мы живем через ум в состоянии постоянного морока. Мы омрачены тем туманом искусственной, неестественной, неживой среды, которая не принадлежит миру. Она не находится в этом мире. Мир за ее рамками. Эта среда принадлежит тьме. А эта тьма порождает в нас состояние, которое парализует наши чувства и обесточивает наши силы. Чем меньше сил у нас становится, тем более маленькими для мира мы являемся. Если изначально мир, смотря на нас, все время говорил: «Занимай свое место, верь в себя, мы на этом месте с тобой многого добьемся», то через какое-то время, когда он видит человека маленьким, ничтожным, скукожившимся и полностью разочарованным в жизни, он бросает его как бы на свои собственные, будем говорить так, остатки сил, которые хватает ему только для того, чтобы зацепиться за какой-то берег. Но тогда он цепляется уже только за левый берег, там, где клязь, потому что сил у него хватает притащиться только туда. И оставшись там, на этом берегу, он всю свою оставшуюся жизнь будет воспринимать как некое непроизошедшее для себя счастье и невосполнимое в своих мечтах ожидание. Вот это состояние потерянности и утраты самого себя и говорит о том, что человек уже превратился не только превратил свое сердце в камень, но и сам превратился в камень. И каменным стало его тело. А поскольку это тело стало камнем, то оно уже, кроме тех кандалов и оков, которые тянут его все время на дно, теперь уже как камень давят его душу, мнут его сердце и все время топят его. И теперь в этом состоянии у человека остается сил только для того, чтобы хоть как-то выныривать из этих мутных течений, для того, чтобы схватить глоток воздуха и посмотреть, и все-таки убедить еще себя в том, что он жив. И вот такое его состояние постоянного ныряния и выныривания многие люди сегодня называют жизнью. А наставники Спаса говорили о том, что нам необходимо, так важно и необходимо это для себя использовать, понимание в жизни, чтобы проходить посередке и самому становиться середкой. В этой середке ты собираешь все самое лучшее. И поскольку ты, собирая это, все время усиливаешься, и силы в тебе приходят, превозмогают и растут, то твоя середка начинает шириться и становится все шире и шире. И вместо того, чтобы камнем идти на дно, твоя река жизни расширяется в берегах, и ты превращаешься из небольшой и неглубокой реки в широкую, чистую, ясно сверкающую своим светом любви полноводную и многоводную реку. И по этой реке ты пропускаешь уже всех, кто попадется тебе на жизненном пути. И ты понимаешь, что всем на этой реке места хватит. И маленькой лодочке, и небольшому кораблику, и рыбацкой шхуне, и огромному морскому круизному лайнеру. Все в этой жизненной реке должны найти свое место в жизни. У каждого из них свой причал. И каждый на этом причале должен обустроить тот участок, тот берег реки, который верен ему жизнью и определен его годами. Но мы, к сожалению, все время думаем о другом и все время стараемся как можно быстрее проплыть по этому течению реки куда-то туда за горизонт, где заканчивается река. Но мы представления не имеем о том, что же нас там ждет. И когда мы выворачиваем и гребем на своих веслах в маленькой своей жалкой лодчонке и выворачиваем за очередной поворот, мы вдруг с замиранием сердца видим, что перед нами огромная воронка, которая затягивает нас в себя, и мы ничего не можем ей противопоставить. Эта воронка, опять-таки, форма расплаты за то, что мы не рассчитали свои силы. Мы в самонадеянности пришли к отказу от помощи мира. Мы сказали о том, что мы все сами, мы все можем. И вот здесь возникает очень интересное противоречие. Когда я внутри себя глубоко сомневаюсь, а могу ли я, и эти сомнения опутывают меня с ног до головы, а с другой стороны, когда я нахожусь среди других людей в обществе, я все время пытаюсь выпрыгнуть выше своей собственной головы для того, чтобы напомнить и громко кричать всем о том, что я могу, что я умею и на что я способен. И вот это несоответствие между моим внутренним, настоящим содержанием и моим внешним, показным состоянием всемогущества приводит меня к страданию. Страдание выражается в форме различных препятствий в нашей жизни. Эти препятствия перекрывают токи жизни, а также, естественно, они перекрывают течение нашей жизненной реки. И таким образом задерживает нас на пути движения вперед. Эти страдания могут быть настолько сильными, а эти помехи в реке настолько частыми, что иногда, зацепившись за какую-то корягу, мы барахтаемся там несколько лет для того, чтобы понять одну простую истину, что нам нужно было сделать что-то, чтобы плыть дальше. И барахтаясь, мы все время ищем какой-нибудь плод или какую-нибудь проплывающую лодочку для того, чтобы зацепиться за нее и проплыть этот трудный для нас участок жизни. Мы вместо того, чтобы для себя определиться, какова эта коряга, стоит ли нам тратить столько сил на то, чтобы барахтаться около нее и внимательно изучать и осматривать ее состояние для того, чтобы в конце концов понять, что это всего лишь коряга и это препятствие, которое мешает нам на нашем жизненном пути, мы думаем, что эта коряга и есть наше место. Таким образом, мы все время пытаемся нарушить эти токи жизни, а значит, нарушить равновесие мира. Нарушая равновесие мира, мы разрушаем его. Мы его рушим и таким образом вводим в свою жизнь состояние разрушенности судьбы. Тогда наша судьба не бывает легкой. Тогда наша судьба приносит нам достаточно много всего, что гнет и ломает нас под ее тяжестью. И мы с болью и скрипом в зубах все время думаем о том, когда же это закончится и почему же это все свалилось на нас. Но задавая себе такой вопрос, мы не желаем обрести и найти правильный ответ. Тот ответ, который бы позволил нам перейти в другое течение реки. И из реки забвения опять вернуться в ту глубоководную собственную реку жизни, которая напитает нас силой и радостью. У нас, когда мы говорим о теле, у нас в традиции было два понятия. Человек живый, живущий, чувствующий, с открытым сердцем, с открытой душой, у нас имел тело кисельное. А человек, который мертв при жизни, который сдался, который поставил на себе крест, который таким образом все время предает себя, имел тело каменное или нечувствительное, бесчувственное. И когда сегодня ко мне приходят люди на семинары и говорят о тонких работах Спаса, предлагая что-то показать для того, чтобы для себя понять, что же это такое, я не могу позволить им такой роскоши, потому что тела их каменные, они бесчувственные, и они могут только разрушить себя таким образом. Вот когда человек оживает, когда он становится живым, когда он начинает пропускать токи жизни через себя, тогда можно говорить о том, что его ощущения начнут приобретать прежнюю остроту, а чувства начнут напитываться прежними яркими красками и эмоциональными состояниями. Но до тех пор, пока он не примет себя, пока он не перейдет из состояния мертвяка в состояние живого человека, судьба будет все время швырять его от одного берега на другой, не давая ему возможности опомниться и не предлагая ему сил для того, чтобы что-то изменить. Мы все время надеемся и рассчитываем на то, что нам обязательно кто-то что-то даст, что нам все вокруг должны, что они должны обязательно поделиться тем, что у них имеется. И когда мы этого не получаем и не восполняем уже потраченные силы, мы в своих расстройствах и разочарованиях уходим от желания разобраться, почему же это так происходит. Почему же все, что входит в нашу жизнь, входит не так, как мы этого желаем? Точнее говоря, мы желаем всего этого, но получаем совсем не так, как нам бы этого хотелось. И это ответ на вопрос, что судьба не милостива к нам. И это ответ на вопрос, что мы попали в царство недоли, вместо того, чтобы выбрать долю. И тогда недоля плетет ткань нашей судьбы через узлы и постоянные петли трудностей, несчастий и потерь. И тогда мы перестаем быть для мира важными и необходимыми. Мир понимает, что мы потерялись. И пока мы не найдем сами себя, пока мы не откроем для себя этот мир через совсем другой взгляд на него, через совсем другие состояния ощущения, он будет пребывать в отдалении, внимательно смотря на то, как мы барахтаемся в своих собственных заблуждениях. Токи жизни — это те состояния, которые, пронизывая нашу душу, одаривают ее возможностью воспарить и возрадоваться. И являются нашей связью, постоянной связью с Отцом Небесным, через которого они, в общем-то, и текут. А текут они, как токи жизни, через его любовь и свет. И эта любовь и свет каждого из нас пронизывает бесконечно в течение всей жизни, если мы принимаем для себя созидание, сотворение и сотворчество вместе с ним. Если же мы отказываемся от всего этого и говорим «я сам», по сути дела, самим не являясь и не зная себя самого, то тогда мы действительно находимся в состоянии полного одиночества, такого публичного, постоянного одиночества и душевного надрыва. И в этом состоянии мы все время пытаемся найти помощь и поддержку у окружающих, и почему-то не получаем ее. И когда мы пробиваясь таким образом через морок, созданный своими собственными заблуждениями, пробиваясь, не видим поддержки и участия, мы говорим о том, что мир, в котором мы живем, не такой. И такой мир нам не нужен. И вот тогда мы уже полностью отказываемся от себя и от того, что мог подарить нам мир через нашу судьбу, направив нас в токи жизни. Тогда наш договор уже будет окончательно расторгнут, и мы уйдем отсюда в болезнях, скорбях и печалях, так и не поняв того, для чего мы были здесь рождены. Вот это грустное мое настроение, наверное, возникло потому, что сегодня очень многие люди глубоко несчастны в жизни, и они не понимают, что сами являются причиной своих собственных страданий. И мне очень печально от того, что большая часть из них все время пытается найти виноватых среди окружающих, все время пытается перенести и переложить свою тяжесть, свою мертвость и свою каменность на других. По сути дела, такое состояние вгоняет человека в ожидание чего-то несбывшегося и постоянно плохого. И он уже не ждет от жизни ничего хорошего. И вот это свое состояние он обрушивает на мир, как бы заражая его своей душевной и духовной болезнью и неверием в то, что что-то можно изменить. Но это совсем не так. Для этого нам Отец Небесный и через токи жизни дает силы, напитывает нас жизнью, что на любом нашем жизненном этапе, если мы обратимся к Нему и скажем, что нам нужен договор с Ним, что мы готовы соблюдать ряд и готовы сохранять порядок в этом мире, в любой момент мы можем все изменить в одночасье. Ну, конечно, может быть, не в одночасье, а через какое-то время, потому что, когда мы начнем изменять что-то в себе, то что-то начнет изменяться вокруг нас. Но для того, чтобы это увидеть, нам требуется время для того, чтобы пройти в состояние ясной или ясности. Когда нам станет ясно, что нам делать, как нам жить и каким образом мы можем выразить себя в этом мире. Придя в это состояние ясности, мы избавимся от морока и вернемся из состояния клязи, где мы стояли на их вратах, в состояние роты и оживем. И тогда из камня наше тело станет живым, участливым и подвижным. И тогда любые состояния этого мира, самые тонкие, самые нежные, самые прозрачные, будут проникать через нас и оставлять в нас свой след. И этот след станет для нас постоянной памятью в том, что нам необходимо все время оживать, все время жить наполненно, сытно, как у нас говорили. А для того, чтобы жить сытно или иметь габина, нам нужно иметь охотку или охоту жить, или гульбу. Еще у нас ее тоже так называли. Гульба – это наша устремленность, наше стремление двигаться вперед. Когда мы находимся в стремлении, то мы в стремени. то со стременем мы на коне можем покрыть любые расстояния. Когда мы устремлены в своем движении вперед, мы соединяемся со стремниной нашей жизни и увеличиваем скорость нашего движения по возрастным вехам. Когда мы находимся в этом состоянии устремленности, то мир открывает перед нами все, что находится до нашего горизонта. Но у нас не длинные руки для того, чтобы схватить как можно больше, а у нас более ясный и чистый взор, которым мы пронизываем эту глубокую даль и видим для себя впереди те знаки и маяки нашей судьбы, по которым мы через меру будем двигаться все дальше и дальше. И тогда, когда мы обретаем свою ясность и водружаем царицу ясную там, где была мудрость, мы об этом говорили в прошлом эфире, тогда мы становимся не только смиренными, живем не только с мерой и не только с миром, но и простыми. Раньше у нас говорили о том, что простой человек – это святой человек или святый человек, или тот, который живет со светом, то есть тот, в которого проникают токи жизни. Простота – это не то, что хуже воровства, как потом нам перевернули, а простота – это то состояние естественности и искренности человека, которое возжигает в нем божественную искру через его сердце. И это возжигание искры все время дает ему силы для удержания пламени в себе. Помните пламенное сердце Данка, которое было охвачено пламенем у Горького? Вот с таким сердцем жили казаки-характерники. В этом состоянии ясности человек, становясь простым, показывал миру свое согласие со всем, что он несет в его сердце. И эта простота и есть то целостное состояние человека, которое возвращает ему человечность. Мы сегодня все дальше и дальше уходим от простоты, потому что наша жизнь такая важная и такая значительная для нас во всех наших незначительных и совершенно ненужных для нас многих приобретений, что многим понять, что такое простой человек, совсем непросто. Но на самом деле состояние простоты – это совсем непростое состояние, потому что оно даруется человеку только через его усилия. Когда человек движется по своей силе, по роте, по своей мере, то он все время и время накапливает собственные силы. И тогда это позволяет ему прийти к простоте. В моем понимании, по сути дела, все самопознание, все самосовершенствование сводится как раз к этому живому и естественному состоянию простоты. Это не какие-либо мудрые медитации и постоянный настрой ума на то, чтобы он жил в тишине, чтобы он расширял зоны своего внимания, чтобы он очищал свое сознание, чтобы он все время обращал внимание на какие-то дополнительные моменты, как он прожил этот день, что он сегодня делал, когда он чистил зубы, как он собирал картошку и многое-многое другое. Нет. В моем понимании самопознание – это отсечение всего лишнего от себя. Это убирание из себя всего того значительного мудрования, которое сегодня называется многими знаниями. Это освобождение себя от всех заторов в душе и в сердце, которые не позволяют пропускать токи жизни. Это сознательный отказ от многих излишеств, которыми так богата современная жизнь, которая так ярко манит и так больно бьет, когда ты хватаешь чужое, когда у тебя не хватает сил удержать это чужое, и когда ты не в состоянии правильно распорядиться тем, что получил. Вот это состояние простоты и искренности больше не позволяет человеку двигаться в кля. Он больше не проклинает мир. Он не накладывает на него печати. Он не осуждает людей. Он не осуждает ничего, что входит в его жизнь. Потому что он живет в состоянии смирения. Потому что он стал настолько прост, что понял главное. Жизнь дана человеку для любви. И я все время говорю это на своих семинарах. И наставники по спасу это тоже все время говорили. Человек приходит сюда, на эту землю, для того, чтобы научиться любить, для того, чтобы научиться дарить эту любовь другим, для того, чтобы, постигая эту любовь и накапливая эту любовь, усиливать себя силами мира и отдавать эти силы миру для сотворения в нем добра. И когда мы становимся простыми, тогда мы облегчаемся, тогда мы становимся более легкими, воздушными и более тонкими. Тогда мы способны переходить уже не только к пониманию, которое навязывает нам ум, но и к размышлению, которое способно жить в нашем сердце. А это открывает перед нами совсем другие миры. Это миры, где нет страданий. Это миры, где живет, расцветает и радуется всеми красками жизни любовь. И стоит нам озариться этой любовью, как мы, двигаясь по течению нашей реки жизни, вдруг увидим, как она вся озаряется блестками этой любви. И вся эта вода превращается в постоянное сияние этой любви. И это сияние любви и есть те токи жизни, которые мы вернули в себя однажды, и следуя которым, стали верны себе. Потому что мы перестали предавать себя и идти против своей совести. А когда мы с вами говорим о мере, а наставники говорили о том, что мера соединена с совестью, тогда уже можно говорить о том, что совесть является нашим главным судьей. Но она же является и нашим главным наставником, нашим главным оправдателем и нашим главным учителем. Таким же главным учителем, как наша жизнь. Поэтому мы в казачьей нашей традиции говорили о том, что главным учителем в нашей жизни является сама жизнь. И если мы принимаем это, то мы постоянно учимся. И в этом обучении мы все время постигаем новое. Таким образом, как я уже говорил, мы все время живем в новизне или в первене. И опять мы с вами возвращаемся к тому, с чего начали. Первена — это тоже поток. Это постоянный поток жизни, который меняется, который не имеет постоянства. А значит, мы в своей жизни все время должны очищаться через это состояние новизны и не повторять себя в тех проявлениях, которые остались в прошлом. Потому что прошлого на самом деле нет. Есть только настоящее. И это еще одна реснота спаса, которая говорит о том, человек находится в спасе только тогда, когда живет в настоящем. У него нет прошлого, нет будущего. Есть только настоящее. И это настоящее он двигает каждую минуту своей жизни через свое сознание и через свои добрые дела и поступки. Когда он в состоянии не вспоминать о своих поражениях в прошлом и не мечтать о своих победах в будущем, а живя и принимая только то, что у него есть сегодня. Когда он не заглядывает в чужой карман, но и не позволяет другим забрать то, что честно приобрел и заработал сам. Когда он по своей глупости не отдает все и не спускает молотка свое добро, а медленно, но верно его накапливает, знает ему цену в жизни, бережно хранит и передает это по своему роду, накапливая родовую силу и родовой достаток. Вот тогда человек действительно становится живым или живым. И все токи жизни устремляются через живу в его сердце. Сердце его становится сильным, могучим и способно вместить весь мир. А когда оно способно вместить весь мир, человек сливается с тем, что есть, или с тем, что есть везде, всегда, во всем, то есть с Богом. Отец Небесный входит в наше сердце, и тогда мы становимся настоящими Его любимыми детьми. А до этого мы были всего лишь пасынками или отверженными, глупыми, своевольными и своенравными, непослушными детишками. В этом мы вырастаем, и в этом вырастании мы обретаем не только крылья души, но и состояние вольности. Состояние вольности – это основное содержание казачьих устоев. Казак живет в воле, в чистом поле, а вольность невозможна без укрепления и усиления духа. Поэтому токи души – это еще и та среда, в которой усиливается и укрепляется дух человека. А как только он укрепился и усилился, укрепляется его правый берег. Он уже не разрушается и не размывается полноводной рекой жизни, а крепится своими устоями, взглядами и убеждениями на этот мир, как на постоянное и единственное добро. Укрепление этого берега и являет, и составляет теперь смысл жизни такого человека. Теперь он не будет бросать себя в разные стороны, необдуманно желая что-то там получить. Теперь он станет умудренный опытом глубоко смотреть в суть того, что ему предлагается. И если он увидит, что это предлагается не для его пользы, в нем найдутся силы отказаться от этого и уйти от соблазна. Но для того, чтобы это сделать, человеку нужно накопить в себе силы, накопить в себе то состояние своего сама или хозяйского ощущения, которое позволит ему принимать только свои решения, делать только свои выборы и участвовать только в своих собственных замыслах. Но для того, чтобы прийти к этому, нужно достаточно много побарахтаться и поплавать между правым и левым берегом своей жизни. Некоторые так и не достигают окончательно правого берега и тонут в этой реке, заворачиваемые в различные омуты, затаскиваемые на дно, забрасываемые илом и песком, и так и не смогшими выбраться на правый берег. Сегодня эта категория людей считает себя несостоявшимися в жизни. Но для того, чтобы быть состоявшимся, нужно накопить силы для того, чтобы стоять. А для того, чтобы стоять, у тебя должна быть кость или характер. Характер, по сути дела, и является остью, а ость определяет твою меру. Твоя же мера, в свою очередь, отмеряет те силы, которые ты готов вобрать в себя через ость и пропитать свое сердце. Все в мире справедливо, и ты получаешь от него ровно столько, сколько способен переварить. Если ты не способен, если ты желаешь переварить больше, чем способен, то ты уходишь в состояние бессилия, и тогда ты несчастен. А если же ты перевариваешь то, на что у тебя есть силы, то тогда ты находишься в состоянии вара или варки, как у нас говорили, когда котелок у тебя всегда варит, и ты знаешь, что в эту петлю тебе лезть не нужно. Это состояние варки соединялось с состоянием гульбы или охоты, когда ты гульбу или свою охоту направлял не в очередную дурь и тратил попусту и понапрасну свои силы, а тратил их на то, чтобы создать что-то полезное и необходимое в этом мире. Сегодня очень много разочаровавшихся людей, которые, как мне кажется, утрачивают со временем эту гульбу или охоту, а точнее говоря, желание жить. И поэтому без этого желания они не могут быть живыми людьми. Желание жить для них определяется только материальным достатком и какими-то благами, которые сегодня через такое огромное количество соблазнов готов предоставить мир. Но у мира есть все. Мир широк и богат, и все зависит от нашей меры, от того, что мы выбираем. Вот как и что мы выберем, так мир нас и измеряет. Поэтому у нас и бытовала поговорка «семь раз отмерь, один раз отрежь». Потому что пока ты еще в мере приспосабливаешься к тому, полезно тебе, нужно это или необходимо, то ты можешь остановиться. Но если ты воспылал желанием забрать чужое и перешел через меру, а значит, нарушил границу мира, в котором ты живешь, в котором тебе отведено определенное количество сил, тогда ты выходишь за эту границу и становишься для мира как бы невидимым и остающимся без его покрова любви, без его защитных сил, без его благостного обережья. Это состояние беспомощности сегодня для многих в обществе так стало широко знакомым и глубоко эксплуатируемым в том, что везде и во всем нужно себя защищать. Сегодня огромное количество различных мистических школ, парапсихологов, экстрасенсов и всякого рода духовных наставников и волхвов говорит о том, что нужно изучать и практиковать различные практики энергетических защит. Ну, у нас вообще не было такого понятия, как энергетика. И у нас говорили о том, что у нас в магазине не завозили энергетику, у нас всегда были силы, и все определялось силами. Силами все мерилось, и силами все распределялось. И по сути, на самом деле, если человек живет житейскими понятиями и нравами, то каждый из нас охотник за этими силами. Каждый из нас в этой охоте и проявляет свою охоту жить или гульбу. Эта охота за силой приводит нас либо к пониманию наших возможностей, либо к отдалению от него и заблуждениям в чужих парках, лесах и территориях, в которых мы думаем, что мы найдем свое собственное счастье. Я сегодня все так долго сводил и говорил о чужом, и, наверное, многим непонятно, что же я и имел в виду. А я имел в виду всего лишь то, что мы с детства привыкли жить не для себя. Нас с детства воспитывают так, что мы должны смотреть на то, как живут другие, на то, как они в этой жизни укрепляются, борются, побеждают и занимают самые высшие места. Вот эта устремленность занять высшее место, я и называю местом чужим, потому что у каждого из нас свое собственное предназначение, своя собственная варновая печать, свои собственные дары и таланты, которые определены нашей душой по договору с Богом, когда мы верстали свое будущее воплощение. И, конечно же, те силы, которые дарованы нам нашими богами, охранителями, ангелами-хранителями, дарованы нам для того, чтобы улучшить наше собственное место. Вот что я имею под постоянным выражением чужого места. И когда в нас затухает желание жить, в нас умирает постепенно гульба. В нас гаснет огонек любви и затухает в сердце пламя творчества. Мы перестаем творить. И когда мы перестаем творить, мы утрачиваем способность сотворять. Вокруг то, что могли, и утрачиваем способность рассмотреть людей, которые что-то сотворяют для нас. Мы утрачиваем чувство, с одной стороны, сострадания, а с другой стороны, благодарности. Сегодня очень много неблагодарных людей, которые не понимают простой истины, что никто из нас, ни один из нас без других людей не в состоянии добиться и получить то, что они добиваются и получают в жизни. Потому что люди, которые нам встречаются, это тоже проводники тока в жизни. Только тока в жизни, которые они пропускают через себя. И таким образом, как бы транслируя эти токи жизни, эти силы жизни для нас, для того, чтобы вдохновить, поднять, вдохнуть в нас уверенность, помочь раскрыть в нас умения и навыками, очистить нас от мути, плесени, грязи и дерьма, поднять нас в наших собственных глазах и вознести на то место в жизни, которого мы достойны. И это все произойдет с нами, но произойдет только тогда, когда мы воспользуемся своим сердцем для совета и начнем слушать не чужое мнение, а свою собственную душу и обращаться не к каким-то чужим рекомендациям и очень заумным советам, а через согласие, совет и соединение со своим родом, упрошение помощи и поддержки в том, когда нам трудно. И вот такое состояние приведет к нам именно тех людей, которые нам нужны. Это не те, которые нас обесточат. Это не те жоры, как у нас в традиции говорят, которые все время жрут, жрут этот мир и пожирают людей, потому что у них нет мер, им все мало, им всего не хватает, им всего недостаточно. Это не те жоры, которых мы сами в себе взлелеем и воспитываем, потому что у нас не хватает сил идти самостоятельно. Мы все время ищем какую-то поддержку и костыль, забывая о том, что у нас есть своя собственная воля. И на этой воле через ость, через свой собственный стержень, через характер мы способны на многое, на такое многое, что мир воспоет нам хвалу и славу, когда мы раскроем ему свои силы, когда мы, возблагодарив его, вернем ему то состояние равновесия, которое все время у него воровали через разрушение себя и разрушение этого мира. Мы способны на многое. Стоит нам только поверить в себя, стоит нам только воспламенить и зажечь ту искру Божью, о которой я говорил. Стоит нам только внутри себе сказать себе, что я могу все. Но могу не из самолюбования, не из гордыни и не из самолюбия и привитого мне чувства всемогущества, а я могу все в рамках и в мере того, что определено мне мира для обретения своего собственного счастья. Вот когда человек обретает счастье, тогда мир ему говорит, что вот это тебе дар за то, что ты можешь. Ты можешь превозмочь свои страхи, ты можешь уйти от своих сомнений, ты можешь разрушить свои заблуждение в том, какой ты есть на самом деле. И тогда мир также возблагодарит тебя, наделив новой силой, подарив тебе новые возможности, открыв тебе новые таланты и зародив в тебе новые душевные состояния. И это все время, которое ты будешь проживать, будет для тебя постоянным открытием, как мира для себя, так и себя для мира. И в этом открытии ты будешь находить все новые и новые грани его великолепия, его бесконечного мудрого содержания и того безграничного состояния любви, в котором он пребывает. Когда ты соединишься с ним через этот договор, через глаз совести, через согласие в том, что ты идешь в роту и наводишь порядок, прежде всего порядок в своих мозгах, в своем сердце, в своей душе. Когда ты вычищаешь оттуда метлой поганое дерьмо, которое ты накопил за многие годы своей жизни, и становишься чище, светлее, проще, искреннее, человечнее, тогда мир говорит тебе, что ты творец, ты становишься Богом, ты уходишь ввысь. И это знак судьбы, что ты направляешься по дороге домой. Вот на этом я бы и хотел закончить. Хорошо. Хорошо. Ну что ж, давай тогда... Я поставлю отбивочку нашу, и мы перейдем ко второй части сегодняшней программы «Ответы на вопросы», которые появляются в чатах как на старом сайте slavmir.org и на новом slavradio.org, а также на нашем канале YouTube youtube.org/slavradio. Итак, отбивочка, потом вопросы и реплики. продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных календарей 19 октября 2017 года, четверг, по одному из старинных, 29-й день месяца Божественного начала, 7526-го лета неделя. Казачий спас, токи жизни и знаки судьбы. Таково название нашего сегодняшнего эфира, автор-сказитель Сергей Демин. И также напоминаю, что иногда следует смотреть за анонсами, потому что в них указывается время начала живого эфира. И в этот раз он был указан не в 20 часов по Москве, а в 18 часов. То есть в 6 часов вечера по Москве мы и начали сегодняшний эфир. Кто не успел, тот опоздал, но ничего страшного, запись появится и на новом сайте, и на канале YouTube. Так что не расстраивайтесь. Если вы нас слышите в записи, значит, вы определились, как быть. Значит, вы молодец или молодица, и все у вас будет замечательно хорошо, поскольку чуйка есть. Итак, переходим теперь уже к самим вопросам и репликам. Сначала у нас вопрос появился от Солнца. Сергей. Нет, даже не это, еще там от Солнца пораньше был. Вот. Сергей, здравствуй. У тебя вышла книга. Расскажи чуточку о ней и где можно ее приобрести. Благодарю тебе. Здравия, Солнце. Ты всегда задаешь такие интересные вопросы. Ты знаешь, я совсем недавно выложил у себя на страничке вот это сообщение, а мне уже достаточно много поступает вопросов по поводу моей книги. Что касается моей книги, я хочу сказать о том, что часть этой книги была выложена в свое время у меня на страничке ВКонтакте. Я назвал эти душевные размышления или разговор с самим собой как «Горошины спаса». Потом, постепенно накапливаясь, эти размышления, точнее говоря, горошины, выкатились вот в ту самую книжку, которая сегодня издана небольшим тиражом и выложена на сайте Центра ноосферного здоровья города Москвы, в который вы можете зайти и заказать ее через электронный заказ. Я думаю, что эта книга будет еще публиковаться, потому что на нее поступают дополнительные предложения, и, возможно, тираж ее будет увеличен. Вот примерно так. Понятненько. Уже много у меня знакомых, которые книги написали. Думаю, может, и мне что написать. Нет. Ладненько. Да, тебе уже пора написать, я думаю. У тебя достаточно много всего. Хорошо. Ладненько. Вопрос эфир от Велимира. Прошу показать подпись и сам договор. Пока что слышу безосновательные заявления, будто я что-то подписывал. Узнавал, уточнял, спрашивал при работе с маятником и в медитациях получил ответ. Никаких договоров лично я не подписывал. Зачем людей в заблуждение вводите? Не все договор подписывали. Жить по совести надо и без договора. Вот давай теперь выкручивайся. Такой вопрос в лоб тебе. Хороший вопрос, благодарю. А здесь выкручиваться нечего, здесь нужно только расширить понимание этого человека. Договор – это мое состояние пребывания в мире. Это совсем не значит, что я что-то подписываю. Это мое добровольное согласие жить так, как необходимо этому миру. Ну, то есть ты там нигде не подписывал ничего? Нет, я нигде не подписывал. Договор – это некий образ того, что мы договариваемся со своей душой, со своей совестью, когда выбираем для себя страну, родню, родителей, среду, время и так далее, для того, чтобы здесь как можно более ярко и широко раскрыться, накопить свой опыт, а значит, исполнить правила своего договора. Еще маленькое такое уточнение. Иногда маятник в руках физического тела не может точно ответить за то, что было до физического тела. Вот есть такая особенность функциональная. Физическое тело... Я бы сказал так, что лучше доверять своему сердцу, чем маятнику. Тогда будет более глубокое понимание, как же поступить и что делать. Да, еще есть такое понятие «чуйка», которое к родовой памяти относится не только к горизонтальной, земной родовой памяти, но и вертикальной, божественной родовой памяти. Вот иногда маятник, он в те высокие структуры не попадает, а вот чуечка оттуда, она много что может дать. И на многие вопросы может дать ответ. Да, а чуйка, она как раз добрая слуга сердца, которая слушает, что сердце говорит. Угу. Так вот, и просто продолжу. Если даже еще здравомыслие тут подключить, помимо всех тех моментов, которые были обозначены и названы, то здравомыслие подскажет. Просто так здесь только кошки родятся, и то почему-то по велению. А уж человек – это не кошка. И если сюда оно приходит, это физическое тело здесь появляется, ну, неважно, оно сейчас сказал так, ну, мужчина или женщина, в физическом теле здесь появляются, то для этого там повыше чуток были созданы все необходимые условия, были определены некоторые составляющие жизни человека, что ему делать, как ему делать, зачем, какая у него будет варновость в соответствии с его уровнем развития, путь следования, промежуточные участки и так далее и тому подобное. По сути, человек, прежде чем сюда попал, он со своими небесными братьями, отцами, матерьми и другими решал много вопросов. То есть они там договаривались. Раз они там договаривались, то договор был принят, если хотите, в кавычках, подписан по-земному. Но там подписи не требуется, потому что там помыслило, сразу все появилось. И здесь это было воплощено. Так что можно, конечно, к маятнику обращаться, а можно просто так вот все разложить по полочкам, и все станет на свои места. Идем дальше. Вопрос эфир от Солнца. Сергей, существуют ли какие-то признаки того, что человек двигается к вратам Кля? И если да, то какие? Да, благодарю, Солнце. Очень хороший вопрос опять ты задала. Конечно, существует. Это жизнь в страданиях. Если человек страдает, если он постоянно находится в состоянии неверия в себя, состояние того, что мир к нему несправедлив, что ему очень больно потому-то, то он движется в сторону Кля. Все. И все, да, так просто? Да, все просто. Я-то уж думал, ну сейчас тут на полчасика как выдашь. Хорошо, радуют такие простые, понятные, краткие ответы. Геннадий Романенко, вопрос в эфир. Как все же понять, что ты двигаешься по своей стремнении и не сбиваться особо в городских потоках, которые тебя всячески сбивают? Еще раскройте чуток. Благодарю. А чего тут раскрывать? У нас говорили не понимать, а чувствовать надо. Алексей уже сказал о чуйке, я тоже сказал. Все. Хорошо, идем дальше. Оксана Бреннер, вопрос в эфир. Существует ли критическая масса количества ваших однодумцев, в скобочках, чтобы перевернуть, в кавычках, ось мира к добру? Сколько их должно быть? Ну вот давай теперь раскрывай все карты. Сколько, явки, пароли? Честно говоря, я не понял вопроса, но я услышал голос ума, который задал этот вопрос, которому требуется отчет, желательно в цифрах, о том, где, кто, когда, почем и для чего должен создать некую критическую массу. Честно говоря, я даже не понял, о чем идет речь и что подразумевается под некой критической массой. Все. А я тебе уточню. Здесь идет вопрос о том, что пора бы мир к добру повернуть, то есть ось мира так развернуть, чтобы к добру мир повернулся. Знаешь, так это вот, ну, силовое движение, чтобы все стали добрыми. Конечно, пора. Да кто же это будет делать-то? Пора. Вот как раз про тех, кто должен делать. Она написала, где, когда вот эти вот люди соберутся, какое количество нужно единомышленников? Каждый должен идти, пора. Каждый. Вот вы все, кто вы слушаете этот эфир, если вы пойдете, пора, вот и будет та критическая масса, которая повернет мир к добру. Вот, видишь, как мы совместно с тобой на вопрос ответили. Идем дальше. Олег Светов, вопрос эфир. Сколько нужно, в скобочках, можно подталкивать, опять в кавычках, соратников, чтобы дело сдвинулось? Одному можно, но игра для команды сделана. Я же говорил о том, что каждый из нас движок для самого себя. Если мы не двигаемся, мы ржавеем. Когда мы начинаем ржаветь, мы становимся бесполезными для мира. И сколько бы нас ни двигали, мы уже кроме железа ничем другим не будем. А для того, чтобы превратиться все-таки в человека и двигать себя, мы должны двигать себя через желание жить для добра. Все. То есть опять изменись сам, изменится мир, да? Куда изменишься, туда и мир изменится. К лучшему, значит, к лучшему. К худшему, значит, к худшему. Идем дальше. Оксана Брейнер. Реплика. Человек не способен сам в одиночку накопить силы. Только в громаде, только с другими людьми. Надо избавиться от личного эгоизма. Только так можно обрести всеобщее счастье. Да все правильно, золотые слова. Так я же об этом и говорю, что нужно благодарить каждого, кто встречается нам пути и готов нам помочь. Только в единении, в соединении мы обретаем те силы, которые способны двигать нас вперед. Я же об этом и говорил. Угу. Вася Дада. Вопрос. Как правильно, леги или ангелы? Вася, правильно и леги, и ангелы. Все. Понятненько. Идем дальше. Михаил Ять, вопрос в эфир. Я слышал разные версии о влиянии длины волос и бороды на связь со своим родом, своим высшим «я», своими богами. Сергей Викторович, выскажите, пожалуйста, свое мнение об этом. Благодарю. Михаил Ять, ты знаешь, я видел тебя в роликах с Алексеем и знаю, что у тебя есть борода. Но у меня к тебе встречный вопрос. Какое отношение разговор о бороде сегодня имеет к нашему эфиру и тому содержанию, которое прозвучало? Мы говорили о токах жизни и о знаках судьбы, в которых мы не говорили о бороде. Эки ты вертки прям. Прям вот не ухватишь тебя. Ну что ж такое-то, а? Так, ну ладно. Михаил Ять, вопрос в эфир. И также выскажите свое мнение о питании. Влияет ли оно на духовное развитие? Благодарю. Вообще, я считаю, что этот эфир, он посвящен духовному питанию. И огромное количество передач, которые подготовлены Алексеем и его замечательной группой единомышленников, направлены как раз на то, чтобы привить вкус слушателей к этому самому питанию. Что касается пищи, которую мы все употребляем, то среди нас были разные. Были и всеядные, были и вегетарианцы, были и те, кто долго голодал. Питание зависит от того, чем человек питается. Чем меньше он питается обычным питанием для тела, тем больше у него возможностей для духовной пищи. И здесь я опять-таки хочу поблагодарить Алексея за его громадный труд в создании таких эфиров. Все. Все так все, только вот Оксана Брейнер пишет. Сегодня очень компактные ответы. Ну, в общем-то, мы с тобой по вопросам-ответам прошлись. Я думаю, что пора нам как-то подводить логический итог сегодняшней нашей встречи. Угу. Вот мы с тобой, как ты очень так хорошо рассказал про токи жизни и знаки судьбы. А вообще знаки судьбы. Вот многим так, наверное, вопрос такой может в голову прийти. Знаки судьбы. Вот они прежде всего в чем должны-то проявляться? Вот как чуйку настроить на них? Что это? К примеру, кто-то звездочтением называется, кто-то там гороскопы какие-то строит, кто-то феншуем, кто-то еще чем-то. Да мало ли чем, да, занимаются. Кто-то там циферки раскладывает. Вот на что прежде всего надо обращать внимание в жизни? Какие жизнь знаки нам подает вот по судьбе? А очень хорошая задана тема, тогда нужно, я думаю, ее более пространно и широко раскрыть. Если вы согласны, то пойдем вперед. Так прямо сейчас будем раскрывать? А, давай сейчас, хорошо. Давай. Итак, знаки судьбы. Знаки судьбы постоянно даются нам жизнью через те события, в которых мы участвуем. А также в тех деталях и тех, скажем так, той наполненности этих событий, которые становятся для нас в той или иной степени нужной или ненужной. Вот когда мы проходим по своей судьбе через увеличение своей силы, тогда нам знаки судьбы говорят о том, что мы двигаемся по своему пути. Знаками судьбы на самом деле могут быть различные подсказки мира, которые настраивают нас на правильность этого движения. И с чего начинается эта настройка? Это с ответов на наши внутренние вопросы. Когда мы жаждем получить некий ответ, то он приходит к нам через знак, через символ, через события, через участие каких-то людей, через приобретение нами какой-то информации, книги, просмотр фильма или вход в компьютер и текстовой файл, в котором дается ответ на тот или иной вопрос. Они постоянно разбросаны в нашей судьбе, по нашей жизни. Если мы способны прислушиваться, присматриваться и быть чуткими к этому, тогда мы будем двигаться без усилий, а значит, будем жить без насилия к этому миру. Живя без насилия к этому миру, мы сами не будем попадать в поле насилия. И это тоже знаки. Когда мы с вами живем в благости и не встречаем каких-то препятствий в виде жестоких событий, потерь, утрат, нехороших судов, неприятных встреч, драк, каких-то краж, попадания в аварии и прочее. Это тоже знаки судьбы, которые говорят о том, что мы живем по своей мере, что мы не разрушаем мир, что мы не берем чужое. И это все показывает нам явно или неявно наше место. Знаки судьбы – это все вообще вокруг, что позволяет нам как бы по вешкам проходить каждый день по этой жизни. Если мы смотрим на эти знаки, если мы обращаем на них внимание, если мы принимаем их к исполнению как некие ответы на внутренние вопросы, тогда они для нас являются знаками. Если же мы проходим мимо всего этого и не замечаем, и пытаемся через ум, вопреки тому, что нам дается жизнью как ответ, получить этот ответ через чужое мнение, через очень умные рассуждения очень умных людей, через дополнительные научные подоплеку, то тогда это показывает опять-таки миру в виде знаков наше нежелание идти по жизни легко и спокойно. И это тоже знак для мира дать нам дополнительные уроки. Те уроки, которые идут у нас уже не по судьбе, а по злобе, как у нас говорили. Это те дополнительные уроки, которые опять возвращают нас на прежний круг, который который мы в свое время проходили, но так и не поняли, через подсказки судьбы, что мы опять повернули на ту же круглую дорогу, что мы опять запутались в этих поворотах и разворотах нашего пути. Получается так, что с одной стороны мир дает нам какие-то знаки через судьбу, подсказывая нам правильные решения и ответы на вопросы, а с другой стороны он по нашему поведению и по нашим выборам тоже определяет для себя наше состояние души и сердца как некий знак, который указывает ему, указывает и подсказывает ему наши общие состояния способности или неспособности жить той жизнью, в которую мы пришли. Вот примерно так. Можно ли так сказать двумя словами, что чем меньше мы применяем усилий в своей жизни по направлению к каким-то другим людям, животным и растениям, и вообще всему, что есть, и чем меньше к нам в ответ прилетает волшебных пенделей и колотушек, тем больше мы можем осознавать, что мы находимся на правильном пути, и вот эти знаки судьбы, более гладкие, более ровные, нам говорят, вы, товарищ, идете правильно в светлое будущее. Да, безусловно, да. Вы, товарищ, идете верным курсом, когда вы живете легко и в радости. Когда на вашем жизненном пути встречаются светлые, чистые, красивые, добрые люди. Когда вы получаете дополнительные возможности в расширении своих собственных познаний, в расширении своих собственных способностей. Когда вы выстраиваете свою жизнь через постоянное приобретение, а не потери. Когда вся ваша жизнь наполнена радостными событиями, радостными встречами, грандиозными проектами, которые реализуются, удачными замыслами, которые проходят через нить вашей жизни не в узлах, а ровно, спокойно и гладко. И вы по этой жизни вышиваете гладью не крестиком, а гладью. И жизнь ваша не в крестах, не в сплошных шрамах и увечьях, а гладкая, спокойная, то есть ладная. Когда вам уже не нужна ладка ни души, ни сердца, потому что вы сами ладите своим сердцем и своей душой эту жизнь. Угу. Маленькое уточнение, не знаю, примешь ты его или не примешь, с моей стороны, как я это вижу. Это мы с тобой говорили про светлый путь развития. А вот еще есть такой темный путь развития пекельного направления. Там тоже может быть все очень гладко. Там могут быть поддерживать, когда всякую мерзоту человек делает, и чем больше ее делает, до поры до времени его очень-очень активно поддерживают. У него прям так складывается. Вот он выбрал какую-нибудь гадость, и там бизнес у него идет прекрасно по этой гадости. И других он подставляет, и прям протягивает его, протаскивает, и он прям вот не на раз не назлорадствуется тому, как все хорошо у него, как плохо у других, у конкурентов, у людей, как он их доит, как там все замечательно хорошо. То есть это теневой путь развития человека, ведущий к пеклу. Вот там усиленно тоже создают все возможные такие пути деградации человека для того, чтобы как можно дальше и глубже его втянуть. И если по его жизненному направлению это ему необходимо пройти, то вы должны понимать, что он тоже туда залезет. Поэтому здесь надо понять, на чьей вы стороне, кто вы, вот о чем сейчас ты говорил, ну вообще сегодня говорил, кто вы, на чьей стороне, и понимать, вы движетесь все-таки в сторону развития, взращивания всех своих светлых качеств, либо вы выбираете путь саморазрушения, который, да, поначалу будет очень прекрасен, замечательный, ну как вот с горы съезжает человек, высокая гора, лед, там аж ветер в ушах свистит, а внизу камни, да? Стена из камней. Вот из этой же серии. Либо с трудом сам самостоятельно взбирается в гору вещи, Олег, и так далее. Вот два направления. И туда помощь будет. И там будут указатели, что вот если ты движешься к свету, к добру, по любви, то в этом случае ты обязан придерживаться этой вот узкому направлению своему, которое на самом деле более широкое, нежели чем темное, хотя узкое надо просто себе в рамках держать, рамки самому себе ставить, воспитывать свое тело. Вот. Или наоборот, катись в любую сторону, дави всех подряд, мы тебе еще поможем. Но в конечном итоге стенка, в которую ты долбанешься или к которой тебя приставят. Вот как-то так. То есть и свет, и тьму надо учитывать, мрак. И вот эти все теневые моменты тоже надо понимать. И там помощь будет. Да, конечно. И, безусловно, это все нужно учитывать. Но нужно также учитывать, что право выбора за вами, и вы выбираете либо путь любви, либо путь насилия. Путь любви ведет вас к благости и радости, а путь насилия ведет вас к страданиям, бедам, несчастьям и потерям. И тот и другой путь – это путь Бога, между прочим. И у нас в Спасе говорили о том, что Бог, Он не в тьме и не в свете, потому что если бы не было тьмы, то свет бы нас ослепил, мы все равно ничего не увидели. Поэтому нет такого понятия «тьма и свет», потому что Бог, Он как раз на меже, Он посередке, о котором мы сегодня говорили, который отмеряет каждому из нас. Бог посередке, и Он вбирает в себя свет и тьму, и именно поэтому становится целостным. И когда мы выбираем свой путь, мы выбираем не только тех спутников, которые становятся на нашем пути, но и тех поводырей, которые становятся за нашей спиной. Если на пути любви и света эти поводыри не прячутся от нас, и мы их чуем своей чуйкой, видим своим сердцем и определяем своей душой, то на пути насилия эти поводыри, они же темные, и поэтому они все время маскируются, они все время мимикрируют и все время подстраиваются под какую-то стенку, за которую они могут спрятаться и задержаться, пока мы со страхом осматриваемся в окрест и вокруг себя. И вот эта гладкость пути, того и другого пути, она ведь тоже в результате является по своим результатам совершенно разной. Если по пути, который выбирает человек, он двигается по любви, то тогда он двигается в гору, а в результате он с легкостью постоянно устремляется в своем движении вперед под горку. И наоборот, те, кто двигаются по пути насилия, те легко скользят под горку, но потом, опустившись вниз, им очень трудно начинать подъем в горку. И здесь тоже существует такое правило, что вот как в спорте, знаете, в лыжном спорте, обходить нужно соперника на подъеме, а не на спуске. Вот когда ты обошел человека на подъеме, тогда ты спокойно можешь отдохнуть на спуске. И наоборот, если ты не работаешь на подъеме, а отдыхаешь на подъеме, тогда ты пропускаешь своего противника, и тебе его уже не догнать на спуске. Что такое подъем? Подъем – это наши усилия, которые поднимают силу нашего духа, которые поднимают состояние нашей души и которые через этот подъем поднимают нашу общую уверенность для того, чтобы быть самим собой в жизни. Вот как-то так. Хорошо, хорошо. Так, ну да, посмотрим, что там у нас еще появились, какие вопросы. Александр Зачаяр, реплика в эфир. Начинаю с воспитания привычек, взращиваю характер и в конечном счете получаю судьбу. Идем дальше. Ростовчанин, реплика в эфир. Речь сказителя, как реки поток, воспринимается при минимальном внутреннем диалоге. Люба. Татьяна Агаркова, реплика. Браво, Сережа, сильно, потрясающе. Далее Солнце вопрос пишет. Сергей, чем рок отличается от судьбы? Ой, Солнце, очень интересный вопрос опять ты задаешь. Она любит тебя вообще, она в восторге, мне кажется. Вы друг друга нашли. Да, но она же Солнце. Она же Солнце. Но тут Солнце надо тогда начинать издалека и говорить о судьбе и судьбе. А у нас в традиции существовало две судьбы, из которой сегодня многим осталась только одна. Судьба по написанию, суть через «Т» – это суть богов. Когда ты, двигаясь по стремлению жизни, постигаешь суть богов. А есть судьба. Судьба – это суд богов, который ты обретаешь после своего ухода в горний мир, и там тебя начинают раскладывать по всем полочкам. Почему ты не выполнил, почему ты не сделал, ты здесь мог и не успел, и не захотел, и струсил, и предал, и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, судьба, она по року, когда ты следуешь року или речению твоего рода. Рок или рокат – это сила, это мощь, это могущество, это тот божественный глаз, который раздается в мире для того, чтобы ты услышал настоящую истину или правду. А правда, она вот я сегодня слышу, сколько людей, столько мнений, правда у каждого своя. У нас в традиции говорилось о том, что правда, она одна на всех, потому что она и есть истина. А вот твой поход за правдой, и твое понимание правды как раз приводит к тому, что ты делишь эту правду на мелкие разные куски, и каждый из кусков, растаскивая в разные углы, ты делаешь своей собственной правдой. И рок – это тот глаз судьбы, тот глаз божественных сил, которые дают тебе… дают тебе способ выразить эту правду через себя, проходя судьбу и достойно, скажем так, в конце своей жизни, заканчивая свое плавание по ней. Хорошо. Михаил Ять, реплика в эфир. Благодарю за интересную беседу и за мудрый перевод стрелок в ответ на мой, в скобочках, как я наивно думал, заковыристый, в кавычках, вопрос про растительность. Вот такая прилетела к тебе благодарность. А я хочу напомнить тем, кто сейчас к нам только присоединился, о том, что вы уже 2 часа как пропустили нашего эфира, и мы уже переходим в заключительную стадию. Наверное, будем уже эфир заканчивать, потому что эфир у нас начался в 18 часов по Москве, о чем в анонсах, уведомлениях, как хотите называйте, было ранее заявлено. Читаем внимательно буковки под картиночками в анонсах на старом и на новом сайте. Ну что ж, давай подведем итог нынешней нашей встречи. Казачий спас, токи жизни и знаки судьбы. И про знаки судьбы поговорили, и про токи жизни, ну и про казачий спас, а также ответили на вопросы и реплики. Нам осталось только подвести жирную толстую черту под сказанным и пожелать что-то доброе, вечное, хорошее нашим радиослушателям и зрителям Народного славянского радио. Пожалуйста. Добро, давайте подведем итоги. Итоги – это то, что лежит за понятием «итого». Понятие «итого» – это то, что мы можем взять для себя в добрый путь, когда готовимся к дороге домой. Дорога домой – это наш путь, который мы проходим от кля до роты. Если мы двигаемся по роте, то наша дорога домой будет для нас желанной. А если мы двигаемся по кля, то наша дорога домой будет для нас полна скорбей и разочарований. Но так или иначе, каждый из нас ее пройдет. У одного она будет короткой, у другого не очень длинной. У третьего может быть бесконечно долгой, потому что для него не существует этой дороги, а существует только постоянное движение вперед. Постоянное движение вперед через любовь к этому миру и через постоянное состояние благодарения к его бесконечным дарам. И тогда дорога домой этого человека будет проходить по красивым полям, по спокойным каким-то местам, где не будет никаких обрывов, обвалов, взрывов, завалов, где все будет гладко и сладко. Вот такой дороги домой, такой судьбы и такого глаза рока я вам всем на прощание и желаю. Хорошее пожелание. Ну что же, благодарю тебе и благодарю тебя за то, что ты в очередной раз порадовал, ну, лично меня, скажем так, за всех не буду говорить, порадовал меня общением, порадовал своими мыслями, наблюдениями. Я хочу всем пожелать добра. Напомню, что сегодня, ну, не только хочу, вернее, но и желаю добра, а то как-то получается по привычке у нас приходит. Поздравляю тебя с днем рождения. Ну, давай поздравляй. Ну, как же, я уже поздравил. Нет, ты только сказал, что меня поздравляешь. То есть процесс поздравляю. Теперь давай поздравляй. Вот я не хочу просто пожелать, а я желаю всем добра. Напоминаю, что сегодня 19 октября 2017 года, четверг. Это по одному из современных календарей. 29-й день месяца Божественного начала, 7526-го лета недели по одному из старинных календарей. Казачий спас, токи жизни и знаки судьбы, который начался в 18 часов по Москве, напоминаю тем, кто только присоединяется. Сергей Демин, автор-сказитель сегодняшнего нашего эфира. Даже добавить-то вот мне нечего. Ну, как, ну, желаю добра и желаю радости, любви, счастья, ну и так далее. Желаю счастья в личной жизни, пух. Прям так и хочется завершить. В общем, друзья мои, включайте здравомыслие, развивайте в себе чуйку и следите за тем, что происходит вокруг вас, потому что все, что происходит вокруг вас, это всего лишь навсего индикаторы того, что происходит внутри вас. Вот все, что вы думаете, все, что вы делаете, оно отражается не только на вашем лице, но и на лике нашего мира. А мир состоит не только из вас, но и из людей вас окружающих. Поэтому, если вдруг увидите, что кого-то перекосило от злобы, когда он к вам подходит, скорее всего, где-то причину вы породили, где-то причину вы вложили в этот мир, чтобы потом кто-то был чем-то недоволен. Если вы видите, что все светятся вокруг вас не просто зомби-улыбками, а счастьем, радостью и любовью, значит, вы делаете много чего хорошего. Не хочется прощаться, но делать нечего. Желаю всем добра. До новых встреч, мои друзья. Увидимся и услышимся. С вами был Народное славянское радио. Сергей Демин, Алексей Яров. До новых встреч. Всем добра. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.